Вологодская область, станция Лесоповальная, зима 1963-го, весна 1964-го. 1963 год, декабрь. Тишка рисовал кораблик на заиндевевшем окне. Крупными хлопьями валил снег, покрывая пушистой толстой шубой и без того белые деревья, землю, соседние избы. Он ждал, когда придет Нинка. Без нее было страшно. Везде. В школе, на улице, но особенно дома. И особенно, когда приходил Волков. На улице начинало темнеть, а Нинка не показывалась. «Так где же она? Уроки давно закончились. Почему домой-то не идет? Может, опять наших бьют?» Вспомнил он, как она заступалась за кого-нибудь, кто просил ее о помощи, и вздохнул. Мысли перенесли его в первый класс, когда Нинка 2 года назад быстро навела порядок среди его ровесников. После первой же драки, в которой ему тогда порвали рубашку, Нина пришла на перемене, выгнала девчонок, а мальчишкам сказала, что она его сестра. Больше его в школе никто не трогал. Тишка нарисовал бомбу, летящую на его корабль. Взрыв, и от корабля ничего не осталось. Он зачеркнул все свои загогулины и прилип к окну, высматривая сестру на занесенной снегом улице. Быстрее бы она пришла. Скоро Волков с работы вернется, а ее еще нет. С тех пор, как отчим стал жить с ними, все изменилось. Мама ругалась с ним каждый день. Все громче, все чаще. Тишка иногда слышал, как мама плакала, но Галя говорила, что мама теперь счастлива, она больше не одинока, и ей легче тянуть их всех. Да и Галька носилась по дому довольная. За последний год, что не месяц, так у нее обновка. Она уж и от зеркала-то не отходила, все модничала. Значит, он, Тишка, все выдумывал. Он сам расстроил отчима, сам же теперь и виноват. Но легче от этих рассуждений почему-то не становилось. Сердце сжималось от страха, когда Волков проходил мимо него. Сначала отчим пытался с ним разговаривать, но говор у него был какой-то странный, и не здешний, вологодский, и не как в школе их всех учили. А с такими словами, как их Тишка отродясь не слыхивал. «Заткни хайло», «чухан», «крыса». Тишка редко понимал, что от него требуется. Отчим тогда начинал орать, а Тишке было так страшно, что он замирал на месте. Просто стоял и молчал. Заканчивалось всегда одинаково. Волков отвешивал ему тумаков и прогонял. А в прошлое воскресенье случилось то, о чем Тишка не рассказал никому, даже Нине. 3 суток до того дня метель мела, не утихая, и снегу навалило по самые окна. Мама, как обычно, ушла на работу, а вся детвора высыпала во двор, расчищать дорожки вокруг избы. Они уже почти все убрали, стали строить крепости за домом. И Тишка вернулся в дом за флагом. На кухне никого не было, а на столе серебрился колотый сахар. Тишка подошел и, затаив дыхание, завороженно рассматривал мелкие блестящие искринки, не в силах отвести взгляд. А потом рука, будто чужая, непослушная, сама потянулась к сахарному кусочку. В ту же секунду на кухню вошел отчим. Мимолетный орлиный взгляд на стол, на растерявшегося Тишку. Волков без слов подошел к нему и ударил наотмашь. Тишка упал, задев головой стол. Кубик сахара выскочил из разжавшихся пальцев и покатился по полу. «Ты что, выродок, из общего котла воруешь? У своих? Да ты, падла, знаешь, что с такими на зоне делают? Чтоб я больше не видел тебя здесь!» Низким басом выдавил Волков, а лицо его передернулось в брезгливой гримасе. Тишка встал, потирая ушибленный лоб, поднял сахарок и робко положил его обратно. «И попробуй только кому сказать!» Так же медленно, сквозь зубы, процедил отчим и уставился на него грозным взглядом. Тишка, молча пятясь, вышел в сени. С тех пор он боялся ходить по дому, когда отчим был в избе. Он просыпался рано, долго лежал в кровати и прислушивался. Ему жутко хотелось в уборную, он плакал, скулил, но терпел, пока отчим не уходил на работу. Галя крикнула с кухни. «Тишка, иди есть!» «А Нина?» — спросил он, слезая с табуретки. «На кой она тебе сдалась? Что, ты без нее и поесть не можешь?» «Вдруг она не придет?» «Чего ты мелешь-то такое? Куда она денется?» «Небось, дерется где-нибудь, как обычно. Ну-ка, ешь давай!» Она разлила по тарелкам борщ из чугунного котелка и протянула Тишке ломоть ржаного хлеба. Тишка ел медленно, сосредоточенно дуя на горячую ложку. Галя смотрела на него и не могла понять, что с ними со всеми творится. За те полтора года, как отчим переехал к ним, они стали жить лучше. Теперь всем доставалось больше еды, бывало даже мясо, а на 1 сентября всем детям купили новые портфели. Отчим поправил крыльцо, дровяник, сколотил курятник. Следующей весной они собирались купить птиц, а это значило, что дома появятся яйца. Только в семье почему-то становилось хуже и хуже. Мама с отчимом ссорились, но это ладно. Все бабы со своими мужиками ссорятся. А вот что творилось с Ниной и Тишкой? Брат замкнулся, перестал разговаривать. Он и раньше-то был не особенно словоохотливый, а теперь стал каким-то зашуганным. Галя внимательно посмотрела на брата. Провалы под глазами, бледная, почти просвечивающая кожа с крошечными веснушками на курносом носике, торчащие в разные стороны жидкие белесые волосики. «Ба! А это что? Неужели синяк у него на лбу? И будто даже старый, пожелтевший». Она протянула руку к его голове, чтобы отвести волосы. Брат резко дернулся и пролил борщ. «Ты чего?» — удивилась Галя. «Я ж только глянуть хотела». Он не ответил, встал и пошел к рукомойнику. «Может, бьют его? В школе? А что? Он же кроткий, пальцем никого не тронет. Наверняка его обижают. Надо Нинке сказать». Галя молча наблюдала, как он вытирает ветошью борщ со стола. «Подлить?» — спросила она. «Не надо», — вяло ответил Тишка и вернулся за стол. «Там осталось еще». Галя вздохнула, раскрошила свой хлеб в тарелку, намяла тюрю и вернулась к своим нерадостным мыслям. А Нина? Она словно уменьшилась и стала вся острой, колючей, даже взгляд ее. Маленькая, тоненькая, она каждый день после школы молча занималась хозяйством, помогала Тишке с уроками, а потом отрезала большой ломоть хлеба, забирала свой портфель и шла наверх, на Сашкин чердак. И до самого утра не спускалась. Интересно, она хоть иногда маму видела? Наверное, только когда в магазин к ней заходила за продуктами. С Галей Нина почти не разговаривала, только раздавала команды. «Поди туда, сделай то». Старшая нашлась. Разница-то всего полтора года. И по росту я догнала ее, а она возомнила из себя командиршу. Вот жил бы с нами Сашка, он бы им быстро ее на место поставил. Потому и задрала нос, что Сашка ушел. Теперь на нее никакой управы. И что она там на чердаке делает одна? Как вообще она может быть все время одна? Поговаривали, что она вместо Сашки стала главарем их уличной ватаги. И когда 12-13-летние шли улицей на улицу, без Нинки не обходилась ни одна драка. Она и раньше-то была самой быстрой и задиристой, даже среди мальчишек, а теперь словно с цепи сорвалась. «Не дай бог кому обидеть малышню с их улицы!» Рассказывали, что билась она жутко, отчаянно, будто это не соседскую ребятню тиранили, а ее или ее семью, кого-то такого дорогого, что для нее это был бой не на жизнь, а на смерть. Ей не надо было каких-то подначиваний. Она вклинивалась в самую гущу свары со всего размаху и, будто трактор, начинала всех сминать на своем пути. Била без разбору, сильно, остервенела. Никогда не останавливалась, пока другая кодла не побежит. А другие улицы бежали от нее часто. Точнее, теперь всегда. По тем же слухам, Нинкина шайка сама ни на кого не нападала, но оборону держала крепко. Чуть где в ее владениях начиналась заварушка, немедленно за ней присылали гонца, который, не заходя в дом, дергал веревку, приделанную Ниной к наружной лестнице, ведущей на чердак. Под крышей она подвязала к веревке пустые консервные банки, которые гремели будто набат, так что она могла их слышать из любой части дома. И что бы она в это время ни делала, обедала ли, прибиралась ли, кропала ли одежу себе или Тишке, она все бросала и бежала на улицу. В конце концов, шайки с соседних улиц начали просто разбегаться при Нинкином появлении. Малышню с их улицы обижать перестали. Между улицами наступил почти что мир. По крайней мере, среди мелкоты годков до 14. А еще говорили, будто Нина не чувствовала боли. Только Галя знала, что это неправда. Чувствовала она все, конечно. Галя много раз видела, как сестра приходила домой с синяками и ссадинами и морщила лицо от боли, умываясь. Только вот одно Гале непонятно было. Зачем ей все это надо? Нине стукнуло уже 13. В этом возрасте девчонок обычно не трогают. Галю ведь не задирали. За всю свою жизнь она ни в одной драке не участвовала. Тишка закончил обед молча. Вообще многое теперь происходило молча. Будто притаилось все. Замерло. Как перед грозой. Живем вместе, а словно чужие друг другу. И главное, поговорить не с кем. У мамы нет времени. Она со своей работой никогда ничего не замечает. Сашка уехал в Харовск, в техникум. Нинка перебралась на чердак. Тишка прячется в своей комнатушке. Отец, ему давно уже до нас дела нет. Никому до нас дела нет, кроме... Кто-то затопал на крыльце. Скрипнула входная дверь. «Пришла твоя Нинка», — буркнула Галя. Дверь кухни отворилась, и на порог ступила старшая сестра. В пуховом платке, в своем старом худом пальто, с рукавами, надставленными новым драпом, и в валенках, покрытых бисерными каплями, только что растаявших снежинок. «Здорово!» — бросила она, входя, и развязала платок. Белобрысые растрепанные волосы сбились в ком. Она взъерошила их еще больше, пытаясь просушить. Раздевшись, Нина прошла к печи, разложила свою мокрую насквозь одежку на табуретах, от нее повалил густой пар. Галя налила сестре тарелку борща, та села за стол и взяла хлеб. «Чесноку-то дашь?» — спросила Нина и посмотрела на младших. Галя всплеснула руками. «Батюшки, кто это тебя так?» На лице Нины, прямо под правым глазом, красовался свежий кровоподтек. Бровь была рассечена. Кровь застыла на ней тяжелым бордовым сгустком. «Чего там?» — спросила Нина, зачерпывая ложкой горячий борщ. Фингал. Огромный. Прямо под глазом. И над глазом. И бровь вся в крови. Нина ничего не ответила, продолжая быстро уплетать борщ. Галя смотрела на нее, на то, как она ела, на ее синяк и разбитую бровь. Она никак не могла понять сестру. Что с ней стало? Зачем она делала это? Как она могла не замечать боли? Ведь она видела себя в зеркало. Она же девочка. Красивше всех девчат в школе. Даже красивше Гали. А уж на что Галя была привлекательной. Половина мальчишек в их классе мечтала стать ее кавалерами. Если бы Гале повезло так же, как Нине, уж она-то берегла бы себя, как зеницу ока. Глаза голубые-голубые. Брови в разлет, смелые, в отца. А не как у Гали, полукругом кокетливые. Носик у Нины аккуратный, точеный. Кончик того и гляди задерется. Но не задирается. Остается таким же прямым, правильным, будто каким-то благородным. И в то же время небольшим, девичьим. А у Гали он вздернут, да еще и утолщается на конце. Про такие говорят, носик уточкой. Да, конечно, симпатичный. Но что такое симпатичный по сравнению с настоящей красотой? Губы у Нины четко очерченные, не полные, не тонкие, малиновые. А у Гали пухлые, розовые. Одна одноклассница ей сказывала, что читала где-то, такой ротик называется чувственным. Мол, всем мужикам нравится. Кожа у Нины гладкая, ровная. Ни одной веснушки или родинки. Будто шелковая. Будто с картины писанная. Но, конечно, лицо у нее было таким только тогда, когда на нем не было синяков, а они красовались на нем постоянно. Галя не на шутку волновалась за сестру. Она же так убьет себя. Напорится же на кого-нибудь посильнее, и конец ей. Или кто-нибудь с ножом выйдет, или кастетом. Ведь бывало же и такое в поселке. Неужели она не боится? А как же боль? А как же жизнь? Почему она себя не жалеет, будто ненавидит? Чего она добивается? Смерти? Чьей смерти? Своей? Галя молча смотрела, как Нина ест. На ее мокрые волосы, висевшие паклями, тонкую шею, худые пальцы с острыми, всаденных костяшками. Ей было ужасно жалко сестру, но она прекрасно знала, что бесполезно спрашивать или давать советы. Нина никому ничего не скажет, никого не будет слушать, и уж тем более Галю. С тех пор, как брат ушел из дома и приехал отчим, в Нине будто что-то сломалось. Единственным человеком в их семье, с кем Нина иногда разговаривала, а не просто командовала или отвечала на вопросы, оставался Тишка. Галя сказала: «Умойся хоть, пока мама-то не пришла». Нина ничего не ответила, усердно вымакивая тарелку корочкой хлеба. Потом глянула на сестру и, заметив, что та в новом шерстяном платье, спросила: «Новая?» Галя расплылась в улыбке. «Ага, папка подарил». Нина удивленно взметнула брови. «Приходил, что ли?» «Ну, в смысле, дядя Олег», — ответила Галя и густо покраснела. «А, так значит, папка уже. Быстро!» Бросила Нина, не глядя на сестру, внимательно изучая выщербину на краю тарелки. «Я помою», — проговорила Галя быстро, чтобы сменить тему, и взяла у Нины тарелку. «Иди хоть в зеркало на себя посмотри». «Не отступишься же», — раздраженно вздохнула Нина и пошла в комнату. Только прошлым летом Нина переехала жить на чердак, а когда она оглядела горницу, в которой спали мама с отчимом, ей показалось, что с тех пор прошло несколько лет. Вроде бы ничего не изменилось, и в то же время комната была другой. Раньше в ней пахло травами и цветами, а теперь деревом и табаком. Толстый кожаный ремень висел на стуле, квадратная железная бляшка отбрасывала блики на лакированный шифоньер. На подоконнике лежали разорванные газетные листы для скручивания папирос из махорки. На серванте рядом с фотографией бабушки и дедушки появилась новая. Мама и Волкова. Мама в рамке получилась очень красивой, с уложенными в прическу волосами, с сережками-гвоздиками. «Наверное, в тот день, когда они расписались», — подумала Нина. «Странное все какое-то, как будто родное и как будто чужое». Часы громко отсчитали 8. Нина открыла шифоньерку и посмотрелась в зеркало. Себя было узнать трудно. Глаз заплыл. Вокруг него, на скуле и на носу, расползались рваные красные круги с кровавыми ссадинами. «Выглядит и правда худо», — призналась себе Нина. Она дотронулась до сгустка крови на брови. «Корка уже, до свадьбы заживет». Вдруг с улицы послышался стук калитки. Нина оторвалась от зеркала, посмотрела в окно. По тропинке, слабо освещаемой уличным фонарем и светом из окон их дома, шла мама в валенках с перекинутой через плечо большой котомкой. Толстый слой пушистого снега припорошил ее пуховый платок и пальто. «Чего-то рано она сегодня», — подумала Нина, закрывая шифоньер. «Почти 8. Это я сегодня поздно. Надо быстрее уходить наверх, а то Волков скоро придет». Нина вернулась на кухню. Через мгновение зашла мама. «Ну и навалила», — сказала она, развязывая платок. Ее щеки раскраснелись с мороза. Побелевшие от инея ресницы начали покрываться крошечными капельками. «Ух, добро дома! Тепло!» Мама протянула ладони к печке. «Надо бы дорожку расчистить, пока совсем не замело. А то не пройти завтрева будет. Нин!» — позвала она. Нина молча надела овечий тулуп, утонув в нем, и, оставив над кудрявой овчиной только глаза, да взлохмаченные белокурые волосы. «Батюшки Светы!» — охнула мама, увидев лицо дочери. «Опять, что ли, дралась? Ну-ка, посмотри на меня!» Она подошла к Нине, раздвинула высокий мех на воротнике и попыталась было повернуть к Свету ее лицо, чтобы лучше рассмотреть, но Нина резко вырвалась и буркнула. «Ничего». «Да, к чего ты?» — сказала мама нетерпеливо. «Будто я тебе худо хотела. Дай-ка гляну, не дергайся». И мама вновь потянулась к дочке. Нине вдруг так нестерпимо захотелось маминого тепла. Захотелось, чтобы она, наконец, обняла ее, приласкала. В носу неожиданно защипала. Колючий непроходимый ком застрял в горле, мешая дышать. Слезы предательски навернулись на глаза. Она неотрывно смотрела на мамины руки. Вспоминалось, какие они были одновременно мягкие и шершавые, добрые и сильные. Хотелось взглядом притянуть их к себе и не отпускать, и никогда не отпускать. Все тело ее подалось вперед, навстречу родным объятиям, таким долгожданным, желанным до крика, до боли, уже забытым, казалось, насовсем. Нина чувствовала мамино дыхание, ее запах. Почему-то от нее всегда пахло хлебом, но в последний момент снова, в который раз, нахлынула обида. За то, что из-за мамы ушел Сашка, за то, что мама ничего не сделала, чтобы вернуть его, не разошлась с этим ненавистным, мерзким Волковым. Значит, Волкова она любила сильнее, чем Сашку, и, может, сильнее, чем их всех. Нина резко отступила назад. «Не трогай, так смотри». И задрала лицо, подставив его к свету лампы. У мамы опустились руки. Она вздохнула. Кто это тебя так? Да мальчишки. Сосед. Васька Турлик. Конским навозом зафинделил, ответила Нина. Чем? Конским навозом? Мама не удержалась и улыбнулась. А что такого? Сконфузилась Нина. Он застыл на морозе и крепче булыжника стал. Я догнала, конечно. Схватила его за шкирятник. Побила. Но мама улыбалась, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. И в конце концов они захихикали вместе. Прибежали Тишка с Галей. И, глядя на маму и Нину, которые хохотали уже так, что слезы текли по щекам обеих, тоже присоединились к их веселью. Никто не заметил, как вошел Волков. Он сначала стоял тихо, облокотясь на простенок и пытаясь понять причину всеобщей радости. И, наконец, сам, зараженный смехом вокруг, улыбнулся и бодро спросил. «Что за шум?» Нина мгновенно притихла, а Галя в том же кураже ответила, продолжая улыбаться. «Да к Нинке вон глаз подбили конским навозом!» «Чем? Навозом?» Тут он хохотнул. Громко, глубоким низким голосом. «А дерьмом, что ли?» Все замолчали. «Так ты теперь что, маленькая грязная вонючка?» Волков расходился все больше и больше, повторяя. «Маленькая засранка в конском дерьме!» Варя тихо сказала Нине. «Иди наверх, к себе!» Но Нина не ушла, а наоборот, расстегнула тулуп и встала посреди кухни, как вкопанная, широко расставив ноги для устойчивости. Ее глаза загорелись каким-то странным, пронзительным, колющим огнем. Маленькие кулачки в рукавах тулупа сжались. Она посмотрела на отчима и твердо сказала. «Нет, никуда я не пойду. Я сегодня здесь останусь, в своей комнате. И обработай мне рану». Она медленно подставила маме лицо, но ее глаза не отрывались от отчима. Галя положила руки Тишке на плечи и, поворачивая его в сторону горницы, вполголоса проговорила. «Мы пойдем, поздно уже. Тишке спать пора». Волков ухмыльнулся. «Никуда вы не пойдете. Будете смотреть, как это мелкое дерьмо будет ныть и корчиться от боли. А то, говорят, она боли не боится. В каждой драке затычка. Вот это мы сейчас и проверим». Варя не выдержала. «Олег, отступись! По что ты так с ней?» «Делай, что тебе сказано». Варя притихла и пошла в горницу за лекарствами. Все чаще она ловила себя на мысли, что не надо было выходить замуж. Поторопилась она. Да теперь уж было поздно. Она вернулась с коричневой склянкой йода. Олег стоял посреди кухни, держался одной рукой за печь и жадно глотал принесенную с собой водку прямо из бутылки. Галя и Тишка, бледные, сжались, слились в единый комок и смотрели на него, не отводя глаз. «От!» — робко начала Варя. «Принесла». Ее покорность перед мужем выводила Нину из себя. Почему она выбрала его? Променяла Сашку, меня, Тишку. Неужели она не видит, что он плохой? Он же как? Зверь. У него даже фамилия звериная. Ничего, теперь она сможет выбрать. Он сейчас что-то сделает. Что-то плохое. Непоправимое. Может, ударит меня. И тогда она должна будет сделать выбор. Она должна будет выбрать меня. А его выгнать из нашего дома. Выгнать навсегда. Нет, я не буду сбегать из дома, как Сашка. Я буду драться до конца, чего бы это мне ни стоило. До тех пор, пока мама не поймет, что я, ее кровь, лучше. Или я, или он. Сейчас или никогда. «Зачем нам йод?» — — спросил Волков, оторвавшись от бутылки. «Ты посмотри на нее. Она же боец. Нахрена ей все эти телячьи нежности?» Он наполнил водкой стакан. «На, водкой обрабатывай!» Олег протянул его Варе. «По что водкой-то?» «Делай, что тебе говорят!» Вдруг взревел Волков и ударил кулаком по полке с посудой. Доска треснула, и крышки от чугунков с тяжелым грохотом повалились на пол. Валя побледнела, но ничего не сказала. Взяла стакан и осторожно, с краю, промокнула в нем кусочек ватки. Волков сделал еще несколько глотков из бутылки. «Да что ты мешкаешь?» Он не выдержал, выхватил стакан из рук жены и плеснул Нине в лицо. Нина зажмурилась, закрылась ладонями, но в ее глаза уже вонзились миллионы стеклянных осколков, которые будто бы хотели разрезать их на кусочки. В раны будто всыпали соли. Нина сжала зубы, подавляя стон. Мать закричала. «Что ты наделал-то? Ты по что?» Она подскочила к Нине и попыталась оторвать ладони от лица, но не в силах это сделать, потянула ее к раковине. «Быстрее, быстрее! Надо промыть!» Нина наклонилась над раковиной. Варя дернула колокольчик рукомойника, зачерпнула воды в ладошку и ополоснула лицо дочери. Раз, второй. В этот момент раздался громкий, гомерический хохот. Волков с бутылкой в руке стоял посреди кухни и смеялся. Варя не останавливалась, не оборачивалась, только пришептывала. «Сейчас пройдет. Все пройдет. Потерпи немножко». Стало немного легче. Нина открыла глаза. Крупные капли крови падали в раковину и, ударяясь о белую эмаль, растекались, расплывались, смешивались с водой и тонкими розовыми струйками стекали в помойное ведро. Наверное, болячка на брови содралась. «Дерьмо не отмоешь. Дерьмо всегда дерьмом и останется», — ерничал Волков. И тут Нина не выдержала. Она оторвалась от раковины, заревела, словно медведь, и с кулаками бросилась на отчима. Ей хотелось уничтожить его, чтобы он никогда больше не приходил в их дом, чтобы не спал на папином месте, чтобы никогда не дотрагивался до мамы, чтобы Саша вернулся, чтобы мама выбрала ее, а не Волкова. Но мама мигом опередила Нину и встала между ней и Олегом. «Не надо, Нина, прошу тебя», — прошептала она, не подпуская дочку к отчиму. Словно раненая куропатка, защищая своих птенцов несмышленышей, она широко расставила руки, и Нина, потерявшая свою скорость и проворность в огромном, с чужого плеча зимнем тулупе, никак не могла добраться до отчима. А Волкова все это только забавляло. Он стоял за Варей, время от времени делая большие глотки водки, занюхивал рукавом и ржал. «О, щенок-то как взбесился! Не щенок даже, а щенячья сучка! Ну что ты, мамаша, отпусти ее! Пусть побьет меня!» И он заходился в грубом гоготе все громче и громче. Наконец Нина поняла, что это бесполезно. Она сжала кулаки в рукавах тулупа со всей силой, с какой только могла. Ногти впились в ладони. Казалось, они сейчас проткнут их насквозь. Нина посмотрела на мать, бледную, с дрожащими губами. В ее глазах читался страх. «Почему ты не выгонишь его?» — закричала Нина. «Пусть он уходит. Он здесь никому не нужен. Это не его дом. Это наш дом!» Мать крепко обняла дочь, не давая той даже шелохнуться. «Ниночка, ты устала, тебе надо уйти. Иди к себе наверх, пойдем, я тебя провожу». И стала подталкивать Нину к выходу. Нина вдруг дернулась. будто электрический ток, слова впились в сердце и разнеслись страшной болью по всему телу, молнией распарывая и раскалывая его на мелкие частички. Она остановилась и посмотрела на маму. Губы задрожали, голос застрял в груди. Наконец, ржавой колючей проволокой звуки слов разодрали горло. «Мне? Уйти?» — еле слышно спросила она. «Уходи, уходи!» — так же тихо ответила мама. И будто расколотая надвое скала, Нинина вера тоже раскололась. Она отрешенно перевела взгляд на брата и сестру. Они стояли в углу в обнимку, прижавшись друг к другу, как два маленьких нахохлившихся воробушка, и смотрели на старшую сестру. «Я никому не нужна. Я проиграла. Мама меня не любит. Она любит его. Даже Галька уже любит его. Что ж, пусть будет, как они хотят. Я уйду». «Ладно, я уйду. Отпусти», — сказала Нина. Ни на кого не глядя, опустив голову в пол, она направилась к двери. Отчим, с помутневшим взглядом, допив всю бутылку, крикнул ей вдогонку. «Вали, вали! Ты уйдешь раньше. Я здесь хозяин. Я останусь». Нина, не поднимая головы, вышла в сени. Здесь было темно. Она сняла тулуп и на ощупь повесила его на крючок. Сразу стало холодно. Нина и не заметила, что она вся вспотела. Она поднялась на чердак. Оттуда повеяло теплом. «Хорошо, что Сашка утеплил тут все», — подумала Нина и, поднявшись наверх, заперла за собой чердачную дверь. Она подошла к печной трубе, прижалась к ней спиной и подождала, пока глаза привыкнут к полумраку. Свет включать не хотелось. Маленькая, четко очерченная луна вобрала в себя все серебро мира и теперь раздавала его всем, не жалея. Отражаясь от снега, молчаливым и холодным шелком струился ее свет, проникая в окно, освещая верстак, стол, простую, почти солдатскую койку и жестяные банки, подвешенные вдоль стены. Здесь было тихо, сюда не проникали никакие звуки из дома. Только слова матери доносились странным отзвуком, будто стены их запомнили и отражали бесконечным эхом. «Уходи! Тебе надо уйти!» Печной щиток быстро нагрел спину. Нина еле дошла до кровати, повалилась на нее ничком и зарыдала. Слезы струились по щекам, солью обжигая ссадины под глазом. «Она выбрала его! А я, дура, думала, она меня любит. Она отказалась от меня, как все они, как брат, как отец. Мне уйти, ему остаться? Почему? Почему она любит его, а не меня? Потому что меня никто не любит. Я недостойна, я плохая, проклятая, изгой. Вон Гальку любят. Сашку любят. Даже Волкова, который хуже зверя, и то любят. А меня никто не любит. Все от меня уходят. Все меня отвергают. Я просто ничтожество. Мне надо уйти отсюда. Пусть все будут счастливы. Но если я уйду, что станет с Тишкой? Галька, понятно, проживет. А Тишка? У него же никого нет, кроме меня. Никто же за него не заступится. Вдруг в чердачную дверь постучали. Нина прислушалась. С той стороны тоже все стихло. Она уловила слабое движение чердачной дверцы. Крышка поднялась, но, встретившись с железным засовом, бряцнула и снова опустилась. Нина лежала, не дыша. «Нина, это я, открой!» — услышала она голос мамы. «Зачем? Что ты хочешь мне сказать? Что ты меня не выгоняла? Чушь! Не надо мне этих соплей. Мне правда нужна. А твоя правда с твоим Волковым. Вот и уходи к нему. Оставь меня в покое. Уходи. Пожалуйста. Обида с новой силой захлестнула ее. Нина накрылась одеялом с головой и зажала уши руками так, что заколола в висках. Здесь, в ее голове, стука в чердачную дверь не было слышно. Звенели только мамины слова. «Уходи! Тебе надо уйти!» Которые с каждым толчком сердца становились громче. Наконец Нина не выдержала, разжала руки. Никаких звуков с лестницы уже не доносилось. Она полежала еще немного, разглядывая ромбы света на чердачных балках. Полная тишина. Ни звука не раздавалось ни в доме, ни с улицы. Нина залезла на стол, завернулась в одеяло и стала смотреть в окно. На истине черном небе Млечный Путь рассыпался сверкающей алмазной пылью. «Ясно. Мороз завтра еще крепче будет», — подумала Нина и непроизвольно закуталась еще сильнее. Метель кончилась, занеся снегом все вокруг. Дома, деревья, дорогу, заборы. С чердака открывался хороший обзор. Она видела почти весь поселок. Саму станцию было не разглядеть. Только тускло горели желтым мерцающим светом две лампочки. У магазина и у почты. Поселок словно вымер. На улице не было ни души. В окнах домов царила темнота. Только дым шел из труб, поднимаясь к отливающей стальным блеском луне. Толстые меховые шапки снега, одевшие все крыши, отражали ее застывшее ледяное сияние. Послышался гудок паровоза и стук колес проезжающего ночного поезда. Этот шум словно был ближе, чем обычно. Яркий отблеск фар не мог пробиться сквозь толщу леса, черной чертой отделявшую поселок от железной дороги. Товарняк. И как он там? Машинист. Ночью. Один. Только рельсы, нескончаемый лес и луна. Подумалась вдруг Нине. Она представила машиниста в поезде и луну. Единственную его подругу в черной ночи, среди бесконечных елей, одинаковых на тысячи километров вокруг, черных и молчаливых. И тысячи километров железных дорог СССР вдруг схватили землю, словно в сетку, и понесли ее ввысь, к матери Луне. И земля сказала: «Посмотри на меня. Я бледна и красива, как ты. Мой снег тоже белый и чистый. Я похожа на тебя, ведь я твоя дочь. Только я своим снегом сохраняю. И людей, и животных, и деревья. Они меня любят. А ты посмотри на себя. Холодная, бессердечная. Ты никого не любишь. Ты не любишь даже своих детей. Ты одна». Но серебристый снег, будто не слушая сестрицу землю, заигрывал с луной, сверкал, переливался, подмигивал. И потом он вдруг весь оторвался от земли и полетел обратно, наверх, в небо, к матери Луне. И луна отвечала: «Твой снег померкнет без меня. В темноте твоей души нет никакого сияния, только чернота. Без моего света ты не сможешь любить, и тебя не будут любить. Ты потонешь, захлебнешься в своем грязном болоте. Чтобы тебя любили, тебе нужна я. Если я не буду тебя любить, никто не будет тебя любить». И звук ее голоса, мелодичный, словно легкие удары детского молоточка по странному лунному ксилофону, баюкал, уносил в царство покоя, погружал в какую-то вязкую белую патоку, из которой не было сил выбраться, которой не было сил сопротивляться. Земля стала уменьшаться, закружилась в своем бедном залатанном платье, превратилась в худенькую белобрысую 13-летнюю девочку-подростка и закричала. «Нет, врешь ты все! Меня будут любить без тебя! А ты люби своего Волкова!» Нина вдруг проснулась от собственного стона. Она сидела там же, на столе, прислонившись головой к холодному окну. Все лицо соднило. Нина слегка дотронулась до скулы. Правая сторона опухла. Она бросила в окно сонный взгляд. Луна отстраненно замерла на небе. Она не видела Нину и не пела никаких колыбельных. «Приснится же!» — подумала Нина и слезла со стола. «Спать! Спать!» Она упала на койку и провалилась в тяжелый сон.